Доктор, я не хочу ускорять события. Я не хочу показаться бессердечной, потому что это не так. Но скажите мне, вы удерживаете его или стараетесь ускорить конец? О, Боже мой! Я прекратил внутривенное вливание. Сердце ослабело. Вернее, устало. Внутреннее кровотечение. Продолжайте. Да-да, пожалуйста. Он как будто уменьшается. Стоит мне выйти или отвернуться, просто он... Да, мало чего достанется червям. Пламени. О, вот как? Да, он будет кремирован. У невырываемого его сердце из огня, сказал он. Это малопривлекательный орган. Ну что ж, возможно. Возможно, что его и сожгут. Я полагаю, что он не имел в виду сожжение на открытом воздухе, на погребальном костре. А у вас что, есть что-нибудь? Какие-нибудь документы? Конечно, есть. Конечно, они у вас есть. Да. Ну, у меня тоже есть документы. Правда, они в запечатанных конвертах, я их не вскрывал, такое было его распоряжение. У меня есть устный документ. Ну, видите ли, как юрист, я предпочитаю письменные. Конечно, а как же иначе? Господи, господи, что за люди? Все будет так, как я скажу, и кончено. Только так, как я скажу. О, нет, будет так, как полагается, и никак иначе. Боже мой, если человек хочет, чтобы его сожгли, пусть так и напишут, черным по белому. А может быть, нам с вами взяться за руки, подойти к нему, как-нибудь привести в чувство и спросить, чего он хочет? Дорогой, мы хотим знать, огонь или черви? Твоя любовница утверждает, что ты предпочитаешь огонь. А я всего лишь твоя жена, вот уже 50 лет, и мать двух твоих детей. Я хочу предать тебя земле. Ну, ответь же нам что-нибудь. Ну, как-нибудь дай понять, чего ты хочешь. Пошевели губами или открой или закрой глаза. Ну, дай же нам возможность как-нибудь... Окончательно тебя не понять. Видите ли, смерть – это такая древняя болезнь. Ну, конечно, спокойнее видеть у своей постели какого-нибудь тихого старика. Ну, вот такого, скажем, как я. Все это мне близко и понятно. Я должна вас огорчить. Не совсем не хотелось вас приглашать. Я ему сказала, надо кого-нибудь помоложе. Не обижайте нашего доктора. Так привычка есть привычка. Так вы же и приглашали молодых хирургов и консультантов. Нельзя сказать, чтобы очень нахальных. Но вряд ли они оправдали ваши надежды. Еще бы. Какой-нибудь развязный юнец. В одной руке скальпель, в другой теннисная ракетка. Какой вздор. Видите ли, я что-то вроде священника. Меня приглашают в особых случаях, когда в доме кто-нибудь рождается или умирает. Я домашний врач, домашний. Простите, не сердитесь, простите меня. Это традиции дома, традиции древние. Какого дома? Его дома. Он захотел вернуться сюда. Ты приходишь в конце к тому, с чего ты начал. Дома? Какого же именно дома? Дома, который он считает настоящим, который несет в своей душе. Вот как? Я думала, я знаю все. Я так глубоко вошла в его жизнь. Скажите, а это тоже написано в этих ваших бумагах о том, что мы всегда... В конце возвращаемся к тому, с чего начали. И относится только к нему? Нет, ко всем. Да, я тоже так думала. Это так верно, так верно. А наш бедный доктор Дэй, как он ужасно погиб на этом корабле или пароходе, ну, который натолкнулся на айсберг. Или на немецкую подводную лодку. Нет, на айсберг. Титаник. Да, Титаник. Титаник, как я могла забыть? Да и не погиб на Титанике. Как не погиб? Да и умер от того, от чего мы все с вами умираем. От болезней. Почувствовал, что у него там жжение не проходит, что у него почки отказываются работать, и что это у него уже давно. Мы с вами всегда ищем причину, а никогда не находим ее. А вот он распознал своего убийцу, поглядел на него и сказал: «Нет, мы обойдемся без тебя». Вот что? Значит, он не утонул на Титанике, как писали в газетах? Нет. Он поехал в Мэйн на свою летнюю дачу. Там он удил рыбу примерно с неделю, а потом покончил с собой.